Итак, у Мэгги не было никакой аллергии. Но она сказала: «Ты так заботлив, папа. Нан, жаль, что наша встреча была такой короткой, но я очень рада была повидаться. И ты, Тацу, когда будешь в Хьюстоне, заходи». Японец что-то просвистел и поклонился. «Если он когда-нибудь появится в Хьюстоне, я сбегу», — подумала Мэгги. Для нее лечь в постель с мужчиной давно перестало быть проблемой, но для этого все же нужен взаимный интерес, а не только мужские притязания. В автомобиле, где на переднем сиденье уже сидел телохранитель, она спросила: «В чем дело, папа?» «Может быть, эта провинциальная болгарка вовсе не такая уж простушка, как кажется?» Тедди незаметно пощупал ее, у нее в корсаже микрофон. «У нее? Не может быть. Это факт. Может быть, это дело их службы безопасности, кто знает. Там было полно акул. Может, она одна из них? Ты хочешь знать, что я вытянула из японца?» И она рассказала, что ей удалось узнать о бенгальской резолюции. Он откинулся назад. «Обычная возня в кулуарах ООН. Я перевернул твое ведро с помоями, ты забросила мне на крышу дохлую кошку. Они собираются опубликовать это?» «Ты прав, он не сказал об этом. Кажется, он относится к резолюции не очень серьезно». Отец в задумчивости почесал затылок. «С этими пирами никогда ничего не знаешь. Наследник Мао сделал ставку на Клонг. Бенгальцы не начнут ничего, пока не прояснится что-либо в отношении запретного города». «Ты думаешь, моя миссия закончилась провалом?» «О нет, не беспокойся, расслабься. Ты совсем как твоя мать, она была очень эмоциональной. Когда тебя похитили, я думал, что у нее будет припадок. Зато ты всегда был очень спокоен и не собирался шевельнуть даже пальцем ради меня. Но я же знал, что с тобой все будет олрайт». «Я действительно знал. Ладно, не будем говорить об этом». Мэгги сложила руки на коленях и посмотрела в окно. Между комплексами небоскребов ООН и аэропортом не было никаких зданий, там было пусто. Однако Мэгги все равно смотрела туда. Она была погружена в свои мысли. Наконец она медленно сказала: «Послушай, папа, я хочу усилить нашу миссию именно теперь». «Почему такая спешка?» «Не знаю, но чувствую, что нужно торопиться. Я хочу сделать это до того, как Пипа и Гризи пустят там глубоко свои корни и забросят туда столько людей, чтобы объявить Клонг своей собственностью. Я хочу, чтобы мы были там самыми первыми и самыми сильными, потому что я хочу эту планету видеть нашей». «Чепуха, милая. Разве в Вестпойнте тебя не учили приоритетам? Вся эта возня насчет Криля, а теперь еще Гризи снова угрожают поднять цены. Ты понимаешь, какая сложная обстановка? Сейчас передо мной сложная задача, и я могу заниматься только ею. Но, папа, я не хочу говорить, насколько важна моя миссия. Ведь это целая планета. Разумеется, но никаких «но». Мне кажется, ты не понимаешь, какие выгоды сулит владение целой планетой. Для нас, папа, только для нас. Разрабатывать все природные ресурсы планомерно и самым рациональным образом. Горючее, города, которые не будут уничтожать природу, поля и пастбища. Индустрия, развивающаяся по строго намеченным планам в зависимости от насущных потребностей. Планирование роста населения. Мы вырастим новое, сильное, уверенное в себе поколение. Это будут американцы, папа. Может, сначала там будет трудно, но через сотню лет каждый захочет жить только там. И я хочу сделать это». Готфри Минингер вздохнул и с любовью посмотрел на дочь, самую старшую и самую беспокойную из всех его детей. «Ты еще хуже, чем была твоя мать», — сказал он. «Ну что ж, я выслушал тебя и посмотрю, что можно сделать». Технологическая башня 2 высилась на берегу Чарльз-Ривер и превосходила по объему все старые здания вокруг. В башне не было аудитории, не было администрации, это был чисто исследовательский комплекс с мощным вычислительным центром в подвале. На крыше было установлено множество антенн для изучения космического излучения. Массачусетский технологический институт имел богатые традиции в исследовании космоса. Здесь работали на этом направлении еще тогда, когда в печати не было ни одной работы по теме. Мэгги Минингер провела 6 месяцев в этом заведении, изучая космические дисциплины, и теперь старалась не порывать контакты с МТИ. Женщина, с которой Мэгги хотела увидеться, обладала огромной властью в МТИ, хотя была всего лишь помощником декана. Она организовала завтрак по просьбе Мэгги и пригласила руководителей пяти факультетов.